Глава 11. «Варя», — выдохнул он тихо, — «я...» В глазах все оттенки вины и сожаления. Хорошо, что хотя бы так. «Варвара Николаевна», — поправила я, доставая из сумки резиновые перчатки, мне больше не хотелось ни видеть его, ни слышать. Взгляды, мечущие молнии, достались на этот раз Олегу с Русланом. «Что здесь делает пресса? Почему вы пускаете посторонних?» «Так ведь по распоряжению Пороха», — Олег пожал плечами, — «в смысле Ивана Дмитриевича». «Какое еще распоряжение?» Я сняла с плеча свою сумку и сунула ему в руки. «Чтобы больше я его здесь не видела, никаких фотографий, никаких комментариев, ясно?» Я обернулась к Руслану. «Показывай, где она». «Варя», — позвал Артем, заставив меня снова повернуться к нему. «Давай поговорим. Я имею точно такое же право находиться здесь, как и ты». Мои плечи заходили ходуном. Дыхание вырвалось из горла резким толчком. «Ха! Разбежался!» «Отойдем». Он наклонился к самому моему уху, так подло напоминая пьянящим запахом парфюма о прошедшей ночи. Я выстрелила в него взглядом. «Пока я здесь, ты и на 50 метров не приблизишься к трупу, понял?» Хитрая улыбка тронула его губы. «Я уже в 30 от него». «Послушай, Артём, или как там тебя, мистер Грин? Товарищ, господин, гражданин?» Мне уже хотелось придушить его собственноручно. «Если ты сунешь свой длинный нос в моё дело ещё раз...» «Варя, позвони подполковнику». Его брови нахмурились, тон голоса стал серьёзнее. «Я здесь на совершенно законных основаниях». Он взял меня за запястье осторожно и деликатно. «Позволь сказать». «Пошел вон отсюда!» Медленно и четко выплюнув эти слова прямо ему в лицо, я выдернула руку. «Это из-за того, что я ушел утром, да?» Я подалась вперед всем телом. «Нельзя ли погромче, а? А то не все мои коллеги еще услышали». Я обернулась к стоящим всего в полутора метрах от нас операм, таращившимся в упор. Взглянула так, чтобы у них поджилки затряслись. Вспомнила, что я в очках, выругалась про себя и вновь повернулась к Гринёву. «В тот день в магазине ты специально следил за мной? Что тебе было нужно? Несколько фото для твоей статьи? Интервью?» «Нет, я сначала с дерьмом меня смешал, потом спасителя начал строить». В очередной раз шипя, я уже чувствовала себя змеёй, но говорить громче было нельзя. «Ты вообще собирался мне рассказать, кто ты, а?» Артём устало взмахнул руками, прижал их к груди и шумом выдохнул, подбирая слова. «Давай отойдём, и я тебе всё объясню». «Объясни что?» — я ткнула пальцем ему в грудь. «Зачем изводил меня своими дешёвыми заметками? Зачем потом втирался в доверие и врал? Или расскажешь, почему свалил по-тихому, увидев в моём телефоне сообщение о новом трупе? Очень хотелось оказаться здесь раньше меня, наверное. Все разнюхать, сфотографировать, чтобы написать очередную статью». Он провел ладонью по лицу, пару секунд рассматривал оперативников за моей спиной, затем наклонился и прошептал. «Ничего я в твоем телефоне не смотрел. У меня есть свои источники. Я не врал, а всего лишь умолчал. Неуместным было бы рассказывать об этом тогда, да и не нашел подходящего момента и...» «Оставь свои «и» при себе, вместе с оправданиями». Я почувствовала, как от жары начинает припекать голову, как по спине медленно катятся капельки пота. «Если ты хоть на шаг подойдешь ко мне или к моему расследованию, тебе не поздоровится, так и знай». Мы стояли, не видя глаза друг друга, лишь отражение в солнцезащитных очках. И мне ужасно хотелось утереть ему нос, заставить сожрать у всех на глазах экземпляры проклятой газеты, в которой он проезжался по мне и моему отделу, будто танком, и все ужасно запуталось. Лучшая ночь в жизни, лучший вечер, лучший мужчина. И все это время он мне врал, врал, врал. Только зачем? И какого черта он теперь здесь делает? «Позвони своему начальнику», — сказал он и, словно сдаваясь, отошел на шаг назад. «А потом поговорим». «Надеюсь, что нет». Я развернулась и в ярости двинулась к тому месту, где давно мелькали силуэты криминалистов. Так разогналась, что чуть не сбила с ног собственных оперативников. «Варвара!» — тихо прозвучало за спиной. «Это Руслан. Он догнал меня и попытался заглянуть в лицо». «Это что такое сейчас было? Какая тебя муха укусила?» «Или комар?» Усмехнулся Олег, тут же нарвавшись на очередной мой осуждающий взгляд. «Вам весело, да?» — спросила я, напоминая, что вне зависимости от званий главной здесь оставалась я. «Посмотрела бы, как ты стал бы радоваться, если б о тебе писали каждые 2 недели, а ты его еще сюда подпускаешь». «Николаевна?» — нахмурился он, чуть не запнувшись о притаившийся в траве камень. «Подполковник лично звонил 30 минут назад и приказал принять его чуть не как родного. Сказал, что сам тебе все растолкует, как вернешься. Думаешь, я рад?» «Черти, что творится?» Я остановилась возле распростертой в траве девушки, вздохнула, бросила короткий взгляд за спину, где в 30 метрах от нас, теперь уже под деревом, склонив голову на бок и внимательно наблюдая за каждым моим действием, ожидал Артем. «Здравствуй, Анатолий Павлович!» «Здравствуй, Варвара», — отозвался худой и седоватый криминалист, склонившийся над телом. «Кто еще осматривал?» — спросила я, опускаясь на корточки и поднимая очки на макушку. «Я и Вадим Михайлович». «Что по осмотру?» Поправив фотоаппарат на груди, криминалист вздохнул. «Погибло не более 2 суток назад», — он осторожно указал на руку. «Под ногтями кровь. В ходе борьбы оказывало сопротивление. В целом все то же самое. Раны, ссадины, горло перерезано». Тащил ее с дорожки в кусты. Я огляделась, прикусывая губу, и снова уставилась на жертву. Та застыла в беспомощной позе сломанной куклы, совсем молоденькая, со спутанными светлыми волосами, рассыпавшимися по примятой траве, с огромными синяками на руках и ногах, без трусов и с задранной до талии юбкой. «Следы насилия?» Палыч просто кивнул. «Вы заметили вот это на щиколотке?» Я указала пальцем. «Старый шрам после открытого перелома. Может, удастся быстрее опознать, и наверняка ее уже ищут. Совсем юная, одета была прилично. Кто обнаружил?» Обратилась я к Олегу. «Мужчина гулял с собакой». Он махнул в сторону, где со старичком в кепке общались 2. «Наши уже допрашивают». «Так, ясно». Я замерла, слушая пение цикад. «Проверьте все поступившие сообщения о пропавших девушках. Руслан, собери отдельную группу, прочесать весь парк. Анатолий Павлович, не забудьте пригласить меня на вскрытие. Все, увозите». Варя разговаривала по телефону, когда я все-таки решился подойти. Ее ребята как раз отвлеклись и отошли подальше. Отличная возможность поговорить с ней до того, как она услышит все лично от пороха. Я остановился за ее спиной, когда она убрала телефон в сумку и обратилась к одному из своих. Промежутки между убийствами сокращаются. Маньяк, конечно, может затаиться, но никогда не остановится. Если уж вошел во вкус, мне нужно знать, кто она, его жертва, и побыстрее. Тот отрывисто кинул почти на ходу и сразу же помчался куда-то. Она обернулась, заметила меня и напряглась, взглянув презрительно и недоверчиво. Видимо, я побледнел, не мог оторвать взгляда от того ужаса, что сотворил убийца со слабой беззащитной девушкой. Кровоподтёки, разводами, расплывшиеся по коже, многочисленные синяки, ровная тонкая линия на шее со следами запекшихся струек крови. Обнаженные ягодицы, неестественно раскинутые руки, согнутые в коленях ноги, будто усталая и прилегла погреться на солнышко. А на самом деле больше не увидит его. Ничего не увидит. Совсем. «Никогда мертвых не видел?» — спросила она, подойдя ближе, без усмешки, скорее понимающе. Я оторвался от созерцания трупа и совершенно честно ответил. «Такого никогда». «Ясно». Она разочарованно посмотрела на меня, сняла перчатки, вывернула, спрятала в пакет, убрала его в сумку. «Тебе, может, попозировать?» А вот теперь уже ехидно. «Как лучше встать? Этим боком?» — повернулась. «Или этим?» «Заголовок уже придумал для очередной гениальной статьи?» Я ощутил странное покалывание в кончиках пальцев. Мы сейчас были похожи на пару, мирящуюся после ссоры. Ей не хотелось со мной разговаривать, но она все равно это делала. Я понимал, что виноват, и совершенно не обязан был ни в чем оправдываться, но все равно собирался это сделать. «Зачем? Не знаю. Неважно, что я делаю или не делаю». Варя проникает в меня все глубже, когда я успел пустить ее внутрь, если все замки от моей души были закрыты еще до того, как она появилась. а ключи от них давно выброшены и забыты. Не будет никакой статьи, я просто... Твое дело, не хочу это слышать. Она отошла, чтобы ее сотрудники могли погрузить тело, бросила короткий взгляд на телефон и двинулась мимо меня к дороге. Почему никак не получалось отключить эмоции? Я поплелся за ней, точно привязанный, разглядывая тонкие линии плеч, изящную талию, стройные икры. И думал, нет, не о том, что происходило сейчас в офисе моей газеты или кто убил бедную девушку в парке. Думал только об одном. Как она могла связаться с кем-то вроде Альберта? Как жила с ним? И вслед за легким уколом ревности вдруг накатила настоящая ярость. Мне-то какое дело, почему бы не успокоиться и не забыть? На нее, на это дело, на то, что случилось между нами. Почему мысли постоянно возвращались к тому, кто она, чем занята и, черт возьми, к тому, сколько конкретно мужчин, считай, потенциальных соперников, окружают ее здесь ежедневно? «Подожди!» — крикнул я ей в спину, пытаясь унять играющие на скулах желваки, и снова с силой стиснул челюсти. «Черт, Варя! Мне нужно в отдел!» — бросила она через плечо. Не повернулась, не остановилась, упрямится, полетела вперед, будто от этого зависела вся ее жизнь. Я ускорил шаг, пытаясь ее догнать, подошел так близко, что ощутил уже знакомый запах, исходящий от ее волос, и тут она ими взмахнула, как в замедленной перемотке. Черт, в голове будто что-то переклинило. Едва показался изящный изгиб ее шеи. Возбуждение, притяжение, разряды тока по коже, и в буквальном смысле чуть ли не слюни потекли, как захотелось припасть к ней губами. Так же, как всего несколько часов назад, зарыться носом в ее кожу и вдыхать-вдыхать. «Слушай, ну...» — я сделал рывок и поравнялся с ней. «Варь!» — мысленно попросил себя перестать. «Мне это не нужно, но тело опять не согласилось». Попросила не приказывать ему. «Что?» Сбросила она на меня все свое раздражение. Резким движением подняла очки на макушку. Я снял кепку, почесал затылок, тоже поднял свои очки. «Давай я тебя отвезу», спросил я дрожащим голосом, не успев подумать, и уставился на ее прекрасное лицо, как последний идиот. «Сможем объясниться в дороге, только бы согласилась, ну...» Она замерла, будто отыскивая в моем лице ответы на какие-то вопросы. Смотрела долго, словно забираясь в самую душу. Ах, вот как она это делает. По спине побежали ледяные мурашки. «Нет», — наконец напряжение исчезло с ее лица. «За мной уже приехали». И верно. Со стороны дороги послышался звук мотора, взрезающий тишину. Вырулив откуда-то из-за поворота, у обочины притормозил синий Kia. Варя решительно двинулась по склону вниз, прямо по траве, рискуя в любой момент подвернуть ногу в своих босоножках на платформе. Когда я обернулся, чтобы посмотреть ей вслед, из машины уже вышел какой-то крепкий мужик в синем льняном пиджаке и светлых джинсах. Остановился, сложил губы трубочкой и, глядя на нее, громко присвистнул. Мать его, присвистнул! Затем покачал головой и галантно открыл пассажирскую дверь. А этот его взгляд, которым он на нее посмотрел... Сукин же сын, кем бы он ни был. У меня внутри все моментально забурлило, зашипело, забулькало, затрещало, угрожая прорваться наружу. Пальцы сами сжались в кулаки, когда автомобиль сорвался с места, я, недолго думая, бросился на стоянку к своему. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — сказала я, усаживаясь в машину. «Что?» — поинтересовался Егор, тронув автомобиль с места. От меня не ускользнул его мимолетный взгляд на мои колени. Порох с какого-то перепугу позволил представителям той паршивой газетенки ошиваться на месте преступления. Я поправила подол платья и пристегнулась. «Луния, фау!» «Ты сменила прическу?» Словно только что проснувшись, заморгал коллега. «Нет, просто немного подкорректировала свой имидж». Я пробежала глазами по его рассеянному лицу, никак не желающему повернуться к проезжей части. «Да все в порядке, это я. На дорогу смотри». «Ага». Егор нахмурился, почесал ладонью начавшую пробиваться щетину и направил автомобиль в сторону центра. «Давай просыпайся уже». «Что-то случилось?» Он опять отрывисто взглянул на меня. «Ты из-за трупа так?» «Да из-за всего». Я прижала сумку к груди. Вчера моя сестра вышла замуж за моего бывшего жениха, а мне пришлось смотреть на это. Только представь, сегодня этот труп и вдобавок наш порох зачем-то впустил козла в огород. Точнее, этого Грина, на место убийства. Я сейчас первым делом к нему планирую все выяснить». «Грина, ты видела его?» «Да». Я уставилась на сероватые вершины гор вдали. «Тот парень, с которым я стояла, когда ты подъехал, это и есть он, Грин». «Да?» — Лунев усмехнулся. «Интересно, печатное издание имеет право не раскрывать личность журналиста, который прячется за псевдонимом, если это может угрожать его жизни, поэтому мне казалось, что Грин — это женщина, ну или какой-нибудь тощий задохлик. А этот вроде вполне нормальный, здоровый мужик, хотя, если проанализировать его статьи за прошедший год, скольких чиновников он вывел на чистую воду, даже самого мэра, я бы тоже скрывался». «Он просто жалкий писака, вот что я думаю». Я мысленно возблагодарила создателей кондиционера за то, что тело начало постепенно охлаждаться. Убрала волосы назад, достала подаренное Верой зеркальце и посмотрела на свое отражение. «Излюбленная фишка журналистов — тявкать, что менты ничего не делают. Посмотрела бы, что он на моем месте стал бы делать. Увидел сейчас краем глаза труп жертвы и побледнел, как мел». «Ты чего так завелась-то? Ну, разрешил ему порох. Значит, есть какая-то договоренность. Не первый же раз на сделку с прессой идем. Наверное, собирается какую-то дезу печатать для вашего злодея». Я убрала зеркальце в сумку. «Какую дезу? Это вообще-то пока мое дело, и я ни о чем таком не знаю». «Зацепил тебя этот Грин? И знатно». «Вовсе нет». Но щеки мои уже загорелись огнем. «Да, никак не можешь простить ему те статейки». Автомобиль уже свернул к набережной. Лунев опять беззастенчиво меня разглядывал. «В них вроде не было ничего такого. Стандартный набор для привлечения внимания читателя и поднятия лишнего шума вокруг дела. Хороший ход, если хочешь вызвать интерес к изданию. Газета новая, скандальная. Считай, карабкаются как могут». «Егор», — я повернулась к нему в полоборота, — «а ты можешь для меня что-нибудь накопать про этого Грина? Кто такой, чем живет, что за человек? Наверняка есть что-то интересное». «Я?» — Лунев улыбнулся, подняв одну бровь. «Ты?» — подтвердила я, кивнув. «А что мне за это будет?» Он сверкнул глазами так хитро, что сразу я задумалась. Не намек ли это на что-то интимное? Да ладно, только не от него. Нет, хотя, как знать. На меня все сегодня как-то странно реагируют. «Ты слышал хоть что-то про взаимовыручку, Лунев?» Я покачала головой в попытке его пристыдить. «Бескорыстно помочь товарищу, нет?» «Прости», — он снова посмотрел так задумчиво и пронзительно, что стало не по себе. «У меня сегодня какое-то игривое настроение. Конечно, помогу». «А вот когда поможешь, тогда и проси, чего хочешь». Я сжала рукой сумку, понимая, насколько двусмысленно это прозвучало, чуть язык во рту не расплавился. От пристального взгляда Егора захотелось быстрее сменить тему. Вдруг у меня на лице все было написано. Интерес к проклятому Грину, смятение, страх, волнение. А что, если отпечатки его губ, все еще горящие на коже, сияют сейчас, как флуоресцентная краска, выдавая меня? «Чего хочу?» — произнес он мечтательно. «В пределах разумного», — поправила я. Он рассмеялся. «У меня отличная фантазия. Комар». «Куда-то не туда тебя опять понесло, Лунев». «Это, наверное, все вспышки на солнце виноваты», — он подмигнул. «Короче», — я тяжело вздохнула, — «его зовут Артём Гринёв. Это пока все, что я знаю». «Хорошо. Официальную информацию, я полагаю, ты сама можешь узнать в базе. Тебе ведь нужны сокровенные тайны и нелицеприятные подробности, так?» «Самые грязные, какие только найдешь». Он взглянул так, будто, как ни старался, не мог узнать во мне прежнюю Варю. «Как скажешь, прекрасная незнакомка, прикинувшаяся сегодня капитаном Комаровой». Когда я после непродолжительного стука влетела в просторный кабинет начальника, подполковник как раз положил трубку обратно на телефонный аппарат. «Иван Дмитриевич, объясните мне, пожалуйста, что происходит?» Пороховников обратил на меня хмурый взгляд и тяжело вздохнул. «Стучаться не учили Комарова?» Я стучала. Я остановилась посреди кабинета, еле сдерживая накатывающий волнами гнев. «Снаружи подожду», — тихо пробормотал Лунев и, так и не решившись войти, закрыл дверь. «Мы теперь, товарищ подполковник, под дудку прессы, значит, пляшем?» Он уселся в свое кресло и с интересом, оглядывая меня, почесал гладко выбритую щеку. «Не врывалась бы ты так в кабинет начальства, капитан, и не повышала бы на меня голос при моих подчиненных». Я опустила голову. «Простите». И села на стул напротив. «И не забывай, с кем разговариваешь», — добавил он чуть жестче. «Прошу прощения». Я подняла на него взгляд. «Просто я возмущена. Почему какой-то журналист узнает информацию по делу раньше меня, а затем приезжает на место преступления и заявляет, что вы ему позволили там все вынюхивать? Сейчас он совсем обнаглеет и начнет афишировать всю полученную информацию, а нам не начнет». Подполковник облокотился на столешницу, сверля меня строгим взглядом из-под бровей. Я потрясла головой. «А что ему помешает?» «Артём здесь для других целей». «Каких?» Я чуть не подпрыгнула на месте. «Если он не успокоится, его новые статьи могут подвергнуть опасности и меня, а не только навредить всему делу». «Это сделка». Пороховников помассировал запястье и взглянул на часы. «Мы берем прессу под свой контроль. Никто не напишет ни слова, пока я не прикажу». Я откашлялась, сощурила глаза. «Что за сделка?» «Они нас не трогают, но по окончании дела прибрежный вестник получит приоритетное право освещения итогов всего расследования». Подполковник откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Теперь конкретно по этому делу лично с тобой будет работать Гринёв». Внутри у меня все перевернулось. «В качестве кого?» Его лицо вновь приняло строгое выражение невероятно сурового руководителя. «Считаю, что это помощь в расследовании», — продолжал он. «Сопроводит тебя, присмотрит, парень он крепкий, будет кем-то вроде напарника». Он пожал плечами. «Заодно и материал соберет». «Я никуда не бежала, но мне почему-то хотелось отдышаться. Часть меня мечтала придушить этого парня голыми руками, другая — расцеловать. И сейчас они отчаянно боролись друг с другом. Уязвленное самолюбие с восхищением, отчаянная обида с диким желанием и безумной страстью. Но почему я?» В отчаянии я опустила плечи и ссутулилась. «Это его условие», — подполковник только развел руками. «Пусть за операми тогда таскается, если уж очень хочется и если вы позволяете». Я попыталась собраться с мыслями. «Мне не нужны ни помощники, ни надсмотрщики, ни телохранители. Нянчиться с ним я тоже не собираюсь, тем более после всего им написанного». «Только ты, Варвара Николаевна», едва приподняв уголки губ, улыбнулся Пороховников. «И тебе придется смириться, это мой приказ». Он взял шариковую ручку, щелкнул ею и покрутил между пальцев. «К тому же Артём договорился с городской газетой, там тебя тоже больше не тронут. Можешь работать спокойно». Я сжала руки в кулаки и приказала себе не паниковать. «Это значит, вы называете спокойно, когда какой-то строчило будет путаться под ногами, совать во все свой нос?» Я провела ладонью по лицу, пытаясь сообразить, как все это будет выглядеть. «Боже, все, что нас с ним связывало, было и подарком, и наказанием одновременно». «Ни за что нет!» Я усмехнулась. «Есть же порядок, правила, протокол, в конце концов. Кто он вообще такой? Почему?» Подполковник поёрзал в кресле и запрокинул голову. «Потому что он мой племянник». Он устало вздохнул. «Я обещал его покойной матери, своей сестре, что помогу. И один раз уже сильно его подвел. Комарова — это его газета, его типография. У него сейчас острая необходимость добиваться справедливости. Бзик, понимаешь?» Седоватые брови приподнялись. «Потерпи ты, капитан, так всем будет лучше». «Надолго это?» Чувствуя безнадежность своего положения, протянула я. «Только пока идет расследование этого дела и пока он сам хочет». Пороховников резко выпрямился и указал на открывшуюся дверь. «А вот и он, Варвара Николаевна, ты помнишь Артёма?» «Ага, полчаса назад виделись». Я вскочила с места и круто развернулась к вошедшему. Такое не забывается. На столе начальника зазвонил телефон. Вот и славно. Подполковник бросил взгляд на аппарат. Отправляйтесь-ка работать, жду вас через час на планерке с новостями. Он снял трубку и жестом попросил нас покинуть кабинет. «Тебе здесь не место», — прошипела я уже у двери. Его черные глаза так и искрились от удовольствия. Ему, кажется, нравилось выводить меня из себя. «Тебе тоже». Он смотрел на меня, самодовольно улыбаясь. Нагло, дерзко, с чувством собственного превосходства. «Умная, красивая девушка. Зачем ты вообще выбрала эту профессию? Только из-за отца?» Ох, как же мне захотелось заставить его захлебнуться собственной слюной. «А ты кто у нас? Народный мститель, да?» Я закатила глаза. «Не смеши, возомнил себя кем-то вроде Питера Паркера, супергерой Ага». И удовлетворенно улыбнулась, видя, как нервно дергается его кадык. «Думаешь, ты чем-то помог городу, когда прокурора заснялся шлюхами? Или судью?» «Всего лишь мелкая пакость, такая же, как и писать гадости про меня. Это твой уровень, гаденький и подлый, как ты сам и все твое вранье». В его темных глазах мне теперь виделась растерянность. «Когда бы я успел признаться? У меня даже не было подходящей возможности». Он подошел вплотную, вынудив меня опереться плечом на дверь. Его губы сомкнулись, и лицо помрачнело. «Сразу возле магазина». Я вцепилась в ручку двери, поворачивая ее. Как бы я ни злилась, тело реагировало на близость с ним совершенно неожиданно. Низ живота противно ныл, сердце буквально грохотало в груди. «Кстати, деньги я тебе верну. И за платье тоже. Можешь не переживать». Я дернула дверь, чуть не ударив его по лицу. Артем еле успел подставить руку. «Да не надо мне ничего». И я остановилась. «Для чего ты мне помог?» Спросила я, внимательно посмотрев ему в глаза. «Для чего он на свадьбу эту потащил, если ты меня так ненавидишь и считаешь безмозглой и некомпетентной?» Душераздирающее молчание, мы так и застряли в дверном проеме, не в силах разорвать зрительный контакт. Всего пара секунд, но похоже на падение в вечность. «Я же не знал тебя, когда писал это». Кадык его снова дернулся, оживив пульсирующую вену на шее. После бейсболки его черные волосы рваными прядями смотрели в разные стороны. Голова выжидающе склонилась на бок. «А сейчас узнал?» По моей коже побежали мурашки. «И захотелось поиграть в сыщика?» «Нет, помочь тебе». Он невесело усмехнулся, перехватывая мою руку. «Быть рядом?» Я смотрела в пронзительные глаза цвета горького шоколада, тонула в их туманной дымке и... не знала, чему теперь верить, им или поступкам этого человека, мало поддававшимся хоть каким-то логическим объяснениям. «Ради этого даже дядю собственного шантажируешь», — произнесла я надломившимся голосом. «Или как называется ваш с ним договор?» Я почувствовала жжение в глазах. Выглядит так, будто он просто уступил капризному племяннику, желающему в очередной раз поразвлечься игрой в народного мстителя. Осторожно высвободившись, я добавила. «Ты даже не представляешь, куда лезешь. Здесь все реально. Это тебе не заметки строчить. Здесь убивают, это опасно». Было слышно, как тяжело он дышал. «Я знаю, что такое опасность, поверь». Я же не могла понять, что испытываю к нему, почему было так сложно смотреть ему прямо в глаза, говорить, даже дышать в его присутствии. «Зачем тебе все это, Грин?» прошептала я, не в силах сделать и шага. Туман в его глазах рассеивался. Артем слегка улыбнулся, наклоняясь к моим губам. «Может, хочу узнать тебя поближе?» И я хотела очень, чтобы понять его, и... Справа кто-то кашлянул, заставив меня вздрогнуть. Лунев. Его тень отделилась от стены, он направился к нам. Я будто ошпаренная отскочила от двери и от Артема, который вышел из кабинета следом и тихонько прикрыл ее. «Мой новый напарник». Отчаянно хватая воздух ртом, я указала на Гринёва. «Прошу любить и жаловать». Чтобы спрятать свой взволнованный взгляд, я уставилась в потолок. Кровь продолжала быстро приливать к лицу. «Добрый день», — виновник моего смущения протянул ему руку. «Артём?» «Добрый», — пожал ее мой коллега. «Майор Лунев, Егор. Очень приятно». Вот это вряд ли. Пока я переминалась на месте, заметила весьма странные взгляды, которые мужчины бросили друг на друга, оценивающие, недоверчивые, осторожные. «Так это ты помог закрыть мэра?» Наконец улыбнулся Лунев. Я прежде не видела у него такой улыбки. Деланно приветливый, что ли, не настоящий. «Официально моя газета только освещала это дело», — коротко кивнул Артём. «Стало быть, наш отдел у тебя в долгу?» — понимающе покачал головой майор. «И да, и нет». «Так, ладно, мы, пожалуй, пойдем», — перебила я. «Прости нас, Егор, служба зовет». И, натянуто улыбнувшись, подтолкнула Гринёва в сторону своего кабинета.